Женский голос пробивается сквозь пелену, выворачивая наизнанку. «Это Гвен, я точно уверен в этом, никем иным говорившей не может быть, но она так отличается от привычной себя». В голосе прибавилось глубины, а легкая эротичная хрипотца возбуждающе ласкает слух. «Дружище, пора сваливать», голос Питера пробивается сквозь навеянный самому себе образ. «Я вновь стою посреди засранной квартиры под стоны и проклятия мелких уличных бандитов, а рядом со мной застыли мои друзья, полиция едет, пора сваливать». Полицейские сирены ударяют по ушам, они еще достаточно далеко, я точно уверен в этом, но, как я услышал их, плевать. «Да, вы правы», не обращая внимания на взволнованные взгляды друзей, первым подаю пример, выпрыгивая из окна. «Я забыл поискать улики, забыл сделать фотографии и даже провести простейший опрос, выбросив все это из головы, дерьмо». Забравшись на крышу, привычно разворачиваюсь, чтобы отцепить крюк-кошку с парапета, но там ничего нет. Удивление и шок прошибли тело насквозь, заставляя вновь и вновь прогонять в голове последние пару минут. Вот я стою около окна, слушая перешептывание Гвен и Пита за спиной, а в следующий миг мое тело наполняет энергия и я срываюсь в прыжок, легко карабкаясь по оконным отливам, трубам и трещинам в стенах. Там же, где нет никаких выступов, я просто пробивал себе путь. Бросив взгляд вниз, отмечаю характерные ямки в виде пальцев. А ведь на дворе была ночь, да и не освещалось здесь толком. Все это было очень странно, и мне срочно нужно было с этим разобраться. «Чувак, по-моему, это было слишком, просто слишком. Ты о чем?» Не оборачиваясь, я уже представлял, что происходит за моей спиной. Слишком хорошо знал Паркера и Стейси, до последней мелочи представляя, как сейчас изменились их лица. Мой дорогой друг, он взволнован и напуган. Для него сейчас все это до сих пор игра и веселье, хоть он и пытается показать себя с самой серьезной стороны. В этом, наверное, и заключается главная проблема Пита. Даже несмотря на мое влияние, его характер остался добрым и верящим в лучшее. Дядька Бен и тетя Мэй проделали великолепную работу, чтобы этот парень не озлобился на... А почему это проблема? Разве это не плюс? Помню, что я всегда наоборот считал, что это его лучшая черта. Прощение и милосердие. Ты покалечил нескольких из них. Я сомневаюсь, что тот парень теперь вообще сможет пользоваться рукой. В голове снова пронеслись картины битвы, только теперь я смотрел на нее под другим углом и мой удар металлической дубинкой в локоть. Мерзкий хруст заставил недовольно поморщиться. Слишком грязно сработано, агрессивно и жестоко. Мы устроили облаву на шпану, что почти не сопротивлялось, а я обработал их, как заправских мафиози или их боевиков. Да, ты прав, не знаю, что на меня нашло, обычно я так не работаю. А это точно, Гвен не могла не вставить свое слово. Девушка была настроена воинственно, во всех ее движениях читался вызов и прямо сейчас она прожигала мое лицо взглядом, ожидая, что же я отвечу ей в оправдание. Да, точно, но мне ни в чем было оправдываться, они преступники, пускай и не особо опасные, но это только пока, зато теперь, после случившегося, они трижды подумают, прежде чем решиться на преступление. Я думала, мы будем останавливать злодеев, а не карать их, это разные вещи. Останавливать, мы должны сажать их в тюрьму, давать им урок, который они навсегда запомнят. Я чувствовал, что злился. Слова Гвен, на удивление, сильно раздражали меня, что эта пигалица вообще может понимать. Побывала в одной захудалой квартирке в относительно приличном районе. А эта идея, хорошо, прервав новую тираду Стейси, уже приготовившейся пойти на новый круг упреков и споров, я просто поманил их за собой, идем дальше. Ночь слишком короткая, а нам нужно многое успеть. Я знал, куда следует пойти дальше. Мерзкое место, где стабильно раз в несколько недель собиралась новая шайка из барыг, маргиналов и просто ублюдков. Заброшенные дома социальной программы, пятиэтажные халупы, недостроенные из-за разворованного бюджета, голые обшарпанные стены, грязный и вонючий пол, покрытый мусором и дерьмом, граффити повсюду, куда упадет взгляд, и люди, точнее те, кто когда-то был ими. Они сидели вдоль стен, откидываясь головами назад, прожигая пустыми затуманенными взглядами потолок, отчаянные и брошенные, вечные клиенты, что продадут собственную душу ради дозы. С их лиц уже давным-давно пропали всякие эмоции, оставляя лишь пустые, грязные оболочки. И никто из них не желает меняться. Они приняли себя. Боже, меня сейчас стошнит. Придерживая рот, Гвен с трудом отвела взгляд от обосравшегося и облеванного бомжа, который мастурбировал посреди кучи мусора. Вокруг него была разбросана одежда, на которой то тут, то там виднелись пятна крови. Все тело бездомного было покрыто ранами, грязью и прочей гадостью, легко отличающей его от здорового горожанина. «Идем». Но это была не наша цель. Те, за кем мы пришли, всегда ошивались в самой глубокой части дома, там, куда вел один единственный коридор, извилистый и узкий, подобно клоаке. Мерзкое сравнение, но такова реальность. «Ребят, может, уйдем отсюда?» Я понимал волнение Паркера. Понимал, почему он не хочет здесь оставаться. Все здесь было пропитано безнадежностью, страхом и апатией. Жуткая смесь, приправленная вонью местных обитателей. Мы на месте, я застыл перед проемом. Дверь, что раньше ограждала каждого нового хозяева сего дворца, была мною снесена уже давным-давно, казалось, еще в прошлой жизни. Сейчас на ее месте с потолка свисали обрезки какой-то скатерти. Быстрее закончим, быстрее свалим отсюда. Внутри нас ждала кульминация этого места. Валяющиеся по полу торчки, голые и со следами собственных выделений. Среди них попадались и новенькие, что могли похвастаться чистой кожей и свежими следами синяков на теле. Несколько молодых девчонок лежали в обнимку на диване, причем одна из них, судя по всему, была мертва. Из ее рта вытекала рвота, а заплывшие красные глаза говорили, что она захлебнулась во сне. О, Господи! Вот настоящее лицо Нью-Йорка, тени и цвета. Они вновь начинают со мной свою игру. Из головы уходит все лишнее, оставляя лишь неясные, мутные силуэты местных обитателей. Сколько ни вычищай эту грязь, она все равно возвращается. Вычищай, уже трижды я устраивал облавы на это место. Выводил людей, бил барыг и пытался помочь. Но все без толку. Они всегда возвращаются. Все время жаждут вернуться в это состояние и возвысить тех, кто их к такому приводит. Это ужасно. Нам нужно что-то сделать. В отличие от Гвен, Пит держался молодцом. Парень был настроен серьезно и явно с трудом удерживал себя от бурной деятельности. Вперед, я подожду здесь. Указав пальцем на следующий проход, я демонстративно отошел в сторону. Подожду тут, хочу посмотреть, как вы справитесь с этой проблемой. Мои друзья явно растерялись. До сих пор я постоянно говорил им, что делать, но сейчас они застыли истуканами, оглядываясь по сторонам и не зная, с чего начать. В их глазах гнев на мое решение сменялся паникой, пока Стейси наконец не вытащила телефон. Я позвоню в пожарную часть и полицию. Они приедут сюда и помогут. А завтра вечером снова будут здесь, ожидая, когда новые торговцы смертью займут последнюю комнату. Может, для начала просто выведем всех отсюда? Они не хотят уходить, Пит. Взгляни на них. Обведя руками комнату, я указывал пальцем на многочисленных наркоманов, устроившихся вдоль стен. Пока существует это место, они всегда будут возвращаться. Вместо того, чтобы критиковать, лучше бы предложил что-нибудь. Это не шутки и не игрушки в крутого наставника. Людям нужна помощь. Ты прав. Подойдя ближе к друзьям, я вглядывался в темные провалы на месте их лиц. Скрытые капюшонами, они походили на карикатурных привидений. Нужно просто снести дома, разрушить эту обитель, построенную на грязи и страданиях. Так, народ дико буянил на бусте, по поводу следующих 5-6 глав, так что даже не знаю. Я сбавил обороты, убрал все чеховские ружья, превратив их в ружья Бондарчука и выбросил много линий повествования, чтоб всем, все, всегда, везде, было понятно. Хотя, чувствую, все равно не получилось и в следующей работе, в послесловии, действительно придется кратко описывать все, что произошло в главе ППЦ. П.С. Всех люблю, всем благодарен. Благодаря вашим лайкам, подпискам, комментариям и переходам на Бусти, есть стимул писать много и часто, чтоб многим авторам аж завидно стало. Нужно больше символов. Глава 37. Сам виноват, чувак. Натужно пыхтя, мы с Питом затаскивали новую кровать на второй этаж дома Паркеров. Многие спросят: «Эй, Шон, но почему вы не заказали доставку на дом?» А я легко отвечу на этот вопрос, показав фотку дядьки Бена, напивая хава на гилу. Чертов предмет мебели уже высосал из нас все соки. Мало того, что пришлось привязывать ее к крыше машины, так еще и придерживать всю дорогу. Теперь же мы, уставшие, злые и пропотевшие насквозь, почти затолкали проклятую кровать в дверь. Последний аккуратный рывок и чертова барская ложа с грохотом опустилась на пол. Вытерев мокрый лоб, сажусь прямо там, где стоял, чувствуя, как тело болезненно затекает, особенно руки, непривычные к подобным нагрузкам. Пальцы казались деревянными, но, благо, быстро приходили в себя. Даже Пит, со всеми своими суперсилами, устало пыхтел, устраиваясь рядом. Сам виноват, ну, конечно, будто бы это повод устраивать истерики. Истерики, я думал, она из тебя все дерьмо выбьет, не преувеличивай. Шон, она швырнула в тебя гидрант, милые бронятся, сбросила с третьего этажа, бьет, значит любит. Пыталась сорвать маску, Пит начал пробовать другую тактику и у моего друга получилось, порвала твою шляпу. Сучка, пронзенный озарением, встаю на ноги, неверяще вглядываясь в никуда, ты прав, она точно перешла черту. Как интересно ты расставляешь приоритеты, оставь свои шутки, старина, моя девушка пыталась убить меня, такого я не говорил. Что произойдет в следующий раз? Озлобленная, обиженная женщина, да еще и с суперсилами. Может произойти что угодно. Сдается мне, что ты продолжаешь говорить о своих шмотках. Подозрительно прищурившись, Паркер оперся подбородком в колено, поджимая ногу ближе к груди. Мы должны остановить ее, старина, защитить город, спасти невинных. Завязывай, заразительно зевнув, Пит сполз на бок, устраиваясь на полу поудобнее, всего-то делов. Помиритесь потом, как остынет. Эх, перестав играть, падаю на кровать, пропуская мимо ушей возмущенно предупреждающее шипение Паркера, если бы все было так просто. Не драматизируй, Гвен придет в себя и... Нет, старина, она скорее разорвет все связи, чем откажется от своих идеалов. Снова нагнетаешь, да и ты сам облажался. Никто не просил тебя жестить. Хех, усмехнувшись, оставляю комментарий Пита без ответа. Если уж это было жестко, то лучше нам больше никогда не работать вместе. Принцесса сильно разозлилась и изволила обижаться. Ее отец сказал, что Гвен просто в ярости и я могу пока даже не пытаться с ней связаться. Ее батя, не думаешь, что он это специально? Совсем нет, скорее наоборот, припоминая наш телефонный разговор с Джорджем, я понял, что старый Бобби и сам в шоке от очередных резких перепадов в настроении дочурки и планировал все это дерьмо свалить на меня, но, как узнал, что проблема возникла именно между нами, мужчина, не скрывая разочарования, застонал в трубку, он теперь и сам на цыпочках дома ходит. Мой тебе совет, Пит, не заводи подружку с суперсилами. Ау, Шон, подсев поближе, Паркер погладил меня по плечу, не все супергерои не такие, ведь я же не изменился. Ха-ха-ха, наш дружный ржач привлек внимание остальных обитателей дома и на пороге нарисовалась довольная чета старших Паркеров. Дядька Бен по-хозяйски обнимал смущенную жену за талию, пока сама тетя Мэй оглядывала комнату, особенно уделяя внимание кровати. «Я же говорил, хороший труд вымоет все проблемы. Ладно, ладно, ты был прав». Подарив мужу поцелуй, женщина потащила его за собой в спальню, обходя кровать по кругу. «Ох и стоило покупать такую большую, зачем она нам? Хе-хе, завали, придурок». Получив от Пита удар в плечо, под насмешливым взглядом дядьки Бена позволяю другу вывести меня из комнаты. «Давайте, щеглы, погуляйте пока, здесь явно намечался тест-драйв новой покупки, так что расщедрившийся Бенджамин выдал нам по двадцатке зеленых, выпроваживая за дверь, в холодильнике пиво, чтоб до вечера вас не видел». Шепнув напоследок, мужчина прикрыл дверь, оставаясь со своей ничего не подозревающей женой наедине. «А старик у тебя не промах, ну так, Паркер же». Смятые до состояния шариков, пустые пивные банки отправились в полет, по очереди попадая в импровизированное кольцо. Мы сидели на железнодорожном мосту, закидывая мусор в небольшую корзину из паутины, созданную Питером за пару минут упорного труда. Она была кривой и больше походила на кулек для семечек, чем на нормальное кольцо, но это было лучше, чем ничего. Значит, пока переждешь, да, надо дать ей остыть, ох. «Чувак, сдается мне, что ты допускаешь ошибку. Мой юный падаван, позволь научить тебя кое-чему важному». Наигранные вздохи и закатывание глаз друга привычно остались за кадром моего восприятия. Если барышня изволила дуться, то можно даже не пытаться. Пускай развеется, побегает в цветастом костюме, поглядит на жизнь в темных переулках, что прячется за красивыми вывесками и речами политиков. Завороженно вглядываясь в пробегающие под ногами машины, прохожих и куски мусора, я чувствовал нарастающее напряжение в голове. Мир медленно терял краски, толкая меня разразиться очередной речью, наплевав на неподходящий случай и плохое настроение. Пускай она увидит всю ту грязь и похоть, скрывающуюся в тенях. На миг мне показалось, что у меня на лице вновь надета маска, но я точно знал, что она сейчас покоится в кармане. В кармане же, рука трепыхалась вдоль куртки, щупая каждый уголок, пытаясь отыскать заветный предмет, и лишь по прошествии долгих 5 секунд я нашел искомое. Мягкая, холодная ткань, вызывающая приятные покалывания в подушечках пальцев. В последнее время я начал замечать, что иногда подолгу просто тереблю ткань маски, вслушиваясь в свои ощущения, чувствуя, как ци резонирует с силой в подаренном древней предмете. И когда она поймет, что одними идеалами не спасти Нью-Йорк, когда дерьмо с улиц дойдет до горла и ей станет тяжело дышать и говорить, я вернусь, наваждение спало, я вновь видел все цвета, а шумы большого города резко ворвались в восприятие, да, тогда я вернусь и поговорим. Бля, чувак, это даже жутковато было, новая смятая банка отправилась в полет, сравнивая наш счет в попаданиях, только, когда пойдешь мириться, лучше купи цветов и не надевай маску, а то снова по мордасам получишь. Я не получил от нее по мордасам. Ага, конечно, задрал, будто бы ты стал сопротивляться МДЖ, когда она захочет вмазать тебе. Ха-ха, МДЖ не такая, у нас отличные отношения и она не будет гонять меня в хвост и гриву, да и рассказывать я ей ничего не буду. Великолепный план, просто, перестань, мы оба знаем, что так будет лучше всего. Ох, пожалуйста, позови меня, когда она узнает обо всем и ты будешь приводить эти аргументы, ухватив Паркера за плечи, поворачиваю лицом к себе, умоляюще потряхивая обалдевающего друга, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, ладно, с трудом проговаривая слова, Пит вырвался из моей хватки, заползая на ближайшую балку, где с удобством разместился вверх ногами. Несколько минут мы просидели в тишине, лишь тихо попивая пиво и думая о своем. Заботы, переживания и прочие подростковые радости заполонили мозги, мешая мыслить продуктивно. Думаешь, она действительно будет злиться? МДЖ, Пит вернулся на свое место, повесив голову, так что челка заслонила глаза, я не хочу подвергать ее опасности. Я же правильно поступаю. С логичной точки зрения, то есть с нашей, указав на нас пальцами, я приободряюще хлопнул друга по плечу. Ты вообще красавчик, но вот с женской ты будешь редкостным козлиной. Да в смысле, смирись с этим, так будет проще. Значит, вот так это и будет происходить? На мой вопросительный взгляд Паркер негодующе поднялся с места, размахивая руками и повышая голос. При любом разладе мы будем сидеть в глуши, пить пиво и жаловаться на своих подруг. Ага, беспечно откинувшись на спину, ложусь на самый край, позволяя руке свободно свеситься над пропастью. Именно так. Неудивительно, что женщины из нас веревки вьют. Аллилуйя, старина. Отсалютовав грустному Питу банкой, чувствуя, как первые нотки опьянения проникают в разум, устало улыбаюсь. Не хотелось этого признавать, но из всех сложившихся обстоятельств был единственный оптимальный выход, чтобы не напортачить еще больше, переждать. Шон, Майнфройнд, как я рад вас видеть здесь, я уже боялся, что вы не придете в первый день, а это было бы крайне неприятным обстоятельством. Налетев на меня, подобно коршуну, Отто Актриус быстро взял меня в оборот, приобнимая за плечи, настойчиво толкая в сторону своего кабинета. Ничего не успевший сказать преподаватель, ответственный за наш первый урок, остался лишь молча провожать нас взглядом, хлопая глазами и губами. Остальные же студенты тоже не слабо удивились, но ничего не стали говорить. «Док, вы чего? Что-то случилось?» «Конечно, Майнфройнд, конечно. Вы не представляете, как сложно отыскать себе подходящего помощника с хорошей классификацией. Ох, бедный Герман, он был таким способным юношей, но кривая дорожка и обстоятельства порой сильнее нас самих». «Да, довольно точно сказано», неловко улыбнувшись, я в торопях почти бежал за Отто, расталкивая по пути прохожих и, кажется, даже видел Пита в одном из коридоров. Но вот мы достигли цели, и Отто, не глядя, швырнул ключи от лаборатории на стол, где уже творился сущий творческий хаос. Вообще, вся лаборатория представляла из себя логово безумного ученого. Видимо, именно Шульц поддерживал порядок в этом месте, и с его исчезновением рабочее место Актриуса начало приходить в упадок. «Сэр, как-то тут грязновато». «Я, наслышан от других посетителей», вяло помахав рукой, Актриус обошел горы бионических протезов разной степени поврежденности, плевать, им не понять мой творческий гений. Ох, здесь засохшая пицца. Бывает, Герр Салливан, случается и не такое. Мы продолжали пробираться сквозь завалы из обломков разных устройств. Наверняка, за некоторые из них какие-нибудь федералы отдадут очень многое, а Отто просто раскидал их, как бесполезный хлам. У вас же вроде была помощница, Клара вроде, я, единственный светлый луч в моей унылой жизни, прижав руки к сердцу, док наигранно закрутился вокруг себя, подымая влюбленные очи к небу, но сейчас она уехала к своей матери в Вашингтон, у нее там завелись термиты или типа того. Клара помогает избавиться от них. Ага, знаю я, от каких термитов она может избавляться. В голове возник образ, как подружка доктора с боевой раскраской в стиле Рэмбо, обвешанная оружием и прочими приблудами, голыми руками сворачивает шею какому-нибудь очередному врагу Америки и Совета Безопасности ООН. Интересно, из-за чего ее вызвали? Актриус крайне важный персонаж, его исследования могут многое изменить в мире. За ним нужен постоянный пригляд. Ради пустяков не стали бы отзывать его личную няньку. Хотя, может, я наговариваю, и сейчас эта милейшая женщина действительно помогает матери. Иногда лучше верить в хорошие. Хотя, чем бы ни занималась Клара, главное, чтобы это не вредило доктору и невинным людям, а на остальное наплевать. Ох, наконец-то, скажу честно, майн фройнд, вам придется здорово постараться, чтобы избавиться от всего здесь. Ваша работа начнется уже сегодня, но для начала я хотел вам кое-что показать. Продравшись сквозь дебри, мы с горем пополам вышли на небольшой свободный пятачок, и мое внимание ко всей окружающей действительности было потеряно. В оба глаза я смотрел на устройство, подвешенный на крючьях агрегат, покрытый мутной клеенкой. Сквозь нее угадывался силуэт и общие формы, достаточные, чтобы понять. У Октавиуса получилось. Мое творение наконец завершено. Прошу, Шон, восхищайтесь и аплодируйте. И я поддался моменту. Распахнув рот, неотрывно следя за падающей пленкой, сдернутой легким движением профессора, ладони сами начали вяло хлопать, пока я не мог оторвать взгляда. Четыре идентичных щупальца свисали из-под потолка. Огромные четырехпалые клешни покоились на металлических подставках, плотно обернутые промасленной бумагой. Все конечности крепились к огромному стальному позвоночнику, возвышающемуся на пьедестале в центре конструкции. От него отходили ребра, наверное, удерживающие оператора. Сотни иголок, проводов, открытых участков с торчащими микросхемами. Но я нутром чувствовал, что стоит все это аккуратно убрать внутрь, эти жуткие процессы без проблем заработают, являя свою силу во всю мощь. Вы закончили их, док? Просто охренеть. Ха-ха-ха, ваша реакция даже лучше той, что я ожидал, и она греет мое черствое сердце. Уперев руки в бока, надув грудь колесом, Отто подошел ближе, любуясь своим творением. В нос бил аромат металла и смазки. В лаборатории зависла торжественная тишина, и мы оба наслаждались этим моментом. Хотя, признаюсь, я вообще едва удерживал себя в руках. Хотелось все пощупать, потрогать, посмотреть чертежи и характеристики. И, видимо, мое нетерпение и восторг не остались незамеченными. Октавиус широким жестом указал мне дорогу к подключенному рядом компьютеру, предлагая самолично осмотреть его шедевр. Спасибо, док. Ха-ха, без проблем, майн фройнд. Пускай я сделал ее сам, но ваш маленький толчок. Пощелкав пальцами, вспоминая сравнение, Отто присел на соседний стол, как это говорится, камушек. Я, как крохотный камушек, что послужил обвалу лавины. В голове раздался пронзительный писк. Боль нарастала, а перед глазами мелькали знакомые образы, что я никак не мог разобрать. Несколько секунд или пара часов, я не мог понять, сколько это длилось, но направленное в район головы ЦИ ослабило неприятные ощущения. Сам того не заметив, я привычно ухватился за маску в кармане, которую по дурости начал таскать с собой. Стоп, я же специально оставил ее дома. Я же не идиот, чтобы тащить такой компромат в универ. Не успев окончить мысль, я был вынужден вернуться в реальность, так как док завершил свою речь и уже явно заждался меня. Храни Господь ЦИ, придумавшего ее использование. Без этой волшебной энергии я бы точно не смог нормально реагировать на вопросы и вообще вести диалог. Надеюсь лишь, что Отто списал мою заторможенность на восторг, а то получилось бы очень неловко. Постепенно я приходил в себя, а циркулирующая по венам ЦИ лишь помогала мне в этом. Бурным потоком энергия расползалась по венам, даря бодрости заряд воодушевления, позволяя мне включиться в изучение протезов с головой. Ну, что я могу сказать? Отто гений, тот самый тип людей, что, по завету культиваторов и прочих хулиганов азиатских историй, рождается раз в 1000 лет. Многие часто говорят, что я умный малый, считают гением Пита или Нормана Осборна с его великими изобретениями. Но, пройдясь беглым взглядом по схемам, чертежам, выкладкам и пометкам Отто, я чувствовал себя мартышкой, что нашла адронный коллайдер. Изящество решений, простота компоновки и невероятно точные расчеты, позволившие создать новую смесь металлов, подаривших гибкость, легкость и прочность конструкции. Я не зря называл щупальца шедевром, и чем дольше читал о работе Отто, тем больше убеждался в этом. Да и сам профессор с радостью выкладывал мне спорные моменты, чем сильно сбивал с настроя. Имея за спиной огромные деньги, репутацию и заинтересованность правительства, Октавиус сильно отличался от своего классического образа, и сколько бы я ни пытался с этим смириться, он до сих пор выбивал меня из колеи. Подключается напрямую к нервной системе. Фантастиш. В какой-то момент я и сам начал вставлять докторские словечки. Легкое безумие. Есть. Немецкий. Есть. Лаборатория с оборудованием, опережающим мир на десятки лет. Есть. Осталось только заорать «Хайль Гидра» и пойти захватывать Польшу. Вы правы, Шон. Как же вы правы, ласково проведя ладонью по металлическим сегментам, Отто подарил своему произведению улыбку, витая в своих мыслях, и скоро мы наконец проведем первые испытания. Отлично. Что? Глава 38. Мне уже пора домой, док. Еще минутку, майн фройнд, нам осталось зачистить последний данж. Подавив усталый вздох, я включился в игру с головой, помогая Отто пройти очередное подземелье. Оказывается, помимо работы в лаборатории и оценки творений, профессор всерьез рассчитывал, что я стану его постоянным сопартийцем в куче самых разных видеоигр. В его гиковском логове был поставлен новенький комп с кучей светящихся свистоперделок и прочей требухи. Богатенькое кресло, в котором не стыдно было сидеть и владельцу крупной корпорации, самое главное, здоровенный холодильник, который я периодически набивал жратвой и напитками. Прошла первая неделя учебы, и за это время я всего пару раз сумел надеть свой костюм, отчего сердце неприятно жгло разочарованием. Пока я тут развлекался и учился, где-то там творилось зло. Бросив взгляд на счастливого доктора Октавиуса, давлю печальную улыбку. Вот и как ему откажешь. Еще озлобится и станет суперзлодеем. Конечно, я шутил. Проф уже давно изменился, и в его жизни должны были произойти поистине удручающие события, чтобы столкнуть его с рельс счастливой жизни. Да и не стоило так скоро обрывать все связи с этим безумным гением. Я мог слишком многому у него научиться, стать лучше, подготовить снаряжение или, может, даже создать нечто невероятное, что принесет пользу людям. Мои глаза против воли метнулись в небольшому окошку, через которое виднелся главный экспонат коллекции Отто – щупальца-манипуляторы. Сейчас они были отсоединены от каркаса оператора и просто свисали со своих креплений, пока сам управляющий позвоночник покоился на рабочем столе. Каждый день, сразу после учебы, мы посвящали долгие часы перенастройке и изучению этого проекта. И это было в моих интересах. Несмотря на долгие часы споров, аргументы и недовольства, Отто согласился, что проводить эксперимент с подключением на себе – это форменное безумие и риск. Стоит лишь маленькая ошибка закрасться в расчеты, и в лучшем случае все перестанет работать, а в худшем можно умереть или остаться овощем на всю жизнь. Искусственный позвоночник напрямую подключался к нервной системе, что, признаться, до сих пор с трудом укладывалось в голове. Замыкание, ошибка или банальная неточность. Слишком много факторов, что могут послужить началом катастрофы. Поэтому волевым решением Октавиус согласился поменять испытателя. К сожалению, и на мою кандидатуру он тоже не согласился. Вы еще слишком молоды. В вас заложен огромный потенциал, майн фройнд. Не стоит понапрасну рисковать. Он использовал и другие причины, большинство из которых позаимствовал из моей собственной речи. Так что теперь мы доводили устройство до идеала, обрабатывая напильником спорные моменты, пока дожидались добровольца, которого пообещало найти главенство университета. Майн год, да хватит уже тормозить. Сегодня мы захватим эту гору. Во имя наших отцов и будущих детей. Принесем мир, свободу. С подозрением покосившись на Отто, красноречиво играю лицом, с трудом удерживая удивление, смех и беспокойство. Иногда док слишком увлекался. Лайон Груф никогда не был хорошим парнем. Он этим не гордился, но жизнь толкнула его на темную дорожку. По крайней мере, он сам постоянно оправдывал свои поступки именно этими словами. Отчисленные из школы за драки и прогулы, приводы в полицию с ранних лет, несколько сроков за нападения, грабежи и наркотики. Он плевал на правила, постепенно свыкаясь с мыслью, что остаток жизни проведет в тюрьме, и это место было ему роднее дома. Его колючий взгляд далеко не раз и не два встречался с глазами запуганных жертв, молящих о пощаде и снисхождении. И если в первые разы он отвечал им, пытаясь оправдаться, то с годами пришла тишина, а потом лишь злость и угрозы, что только подогревали его собственную ярость и отвращение к самому себе. Заросшая борода прикрывала его угрюмое толстое лицо, небольшой пивной живот, пятна от еды и пота на одежде, грязные, потасканные футболки, помнившие еще его юные годы, купленные родителями, заплатки на каждом шве, грубые и кривые, сделанные на скорую руку. Эталонный житель ночного Нью-Йорка. И сейчас он занимался именно тем, чего стоило от него ожидать. Шлюха. Сплюнув на землю смесь из крови и слюны, Лайон перевернул тело мертвой женщины с недовольством, бормоча под нос. Ее бежевое пальто покрылось вязким слоем грязи из ближайшей лужи. Почти высохшая смесь налипала комками, собирая остатки мусора со всей улицы. Алая лужица накапливалась под ее головой, в том месте, куда обрушился кулак мужчины, усиленный кастетом. Всего один легкий удар, что должен был привести жертву в чувство, принес ему целый ворох проблем. Присев на корточки, Лайон по-хозяйски ухватился за челюсть мертвеца, выворачивая ее голову лицом к себе, вглядываясь в пустые глаза. «Красавица!» Жалко, проведя грязным большим пальцем по губам, размазывая бордовую помаду, он от злости сдавил еще теплую кожу, оставляя новые синяки. «Не могла продержаться подольше, мертвечину я ебать не буду». С отвращением откинув от себя голову погибшей, мистер Груф начал методично, со знанием дела, обшаривать карманы, довольно цокая каждым новым приобретением. У женщины не было великих богатств, но различные гаджеты, украшения и особенно кулончик с изображением семьи с легкостью закроют его нужду в деньгах на ближайший месяц. «Бля, теперь жалею еще больше». В процессе обыска он раздел труп, наплевательски срывая одежду и откидывая ее в сторону. Какую-то ткань можно было продать азиатам из восточного квартала, а что-то и себе можно оставить. Хе-хе, девки любят бельишко. Не договорив, Лайон услышал, как совсем рядом чиркнула зажигалка. Словно напуганный олень, он перевел взгляд в дальний угол закутка, вглядываясь в разгорающуюся сигарету. Медленно тлея, никотиновая палочка освещала жуткий гротескный образ. На лбу мистера Грува выступил пот, а глотка заходила ходуном, когда заядлый курильщик пытался сглотнуть вязкую слюну. Он не мог пошевелиться от страха, в оба глаза смотря в то место, что освещала сигарета. Там стоял человек, точнее, Лайон надеялся, что тот им был. Высокая фигура, сутуя плечи, подпирала стену спиной, неотрывно следя за каждым его шагом. Лайон не видел его глаз, точнее, у него их просто не было. Жуткие мрачные тени, постоянно скачущие и грызущиеся друг с другом, переливающиеся картины, сходящие в жутком танце, словно демоны или звери, дерущиеся за чью-то душу. «За твою!» Грузный, жестокий голос послышался от незнакомца, и мистер Груф понял, что многие свои мысли от страха проговорил вслух. Упав на задницу, он медленно отползал назад, попутно выбрасывая на землю найденные трофеи. «Я все отдам, слушай, давай, я просто уйду и все». Но ему не ответили, лишь тихое эхо приближающихся шагов, да тяжелое, натужное дыхание, что пугало его до дрожи. «Пожалуйста, мне не жалко, все твое, только прошу, прощения больше не будет». Не расслышав ответ, Груф понял его по-своему, считая, что неизвестный псих хочет забрать себе все награбленное. «Что? Ах, да, ваше, ваше, все это ваше». В темноте подворотни раздался хлесткий неприятный звук, словно два куска металла резко потерли друг об друга. Лайон прищурил взгляд, пытаясь высмотреть в руках незнакомца оружие, но все произошло слишком быстро. Левую скулу обожгло болью. Он буквально слышал, как его собственная плоть рвется от быстрого и сильного удара. «А-а-а!» Хруст. Опираясь на левую ногу, он загнулся от боли, подгибая под себя сломанное колено правой. На ощупь тыкаясь пальцами сосисками в сторону новой раны, Лайон нашел куски собственных костей, торчащих наружу. Ужас затопил его сознание, заставляя совершать необдуманные поступки. Рука бывалого преступника метнулась к карману на груди, вытаскивая шестизарядный револьвер. Он не хотел шуметь, уж слишком хорошим и охраняемым был район, но другого выбора не было. Грохот выстрелов разорвал ночную мглу. Один, два, три, четыре. Все оставшиеся пули были истрачены практически в упор, и с каждым новым выстрелом Лайон видел, как фигура его врага становилась ближе, подходя к нему вплотную. Он плевал на пули. В череде грохотов мистер Груф от страха не мог зажмурить глаза и видел это собственными глазами. Тени окутывали его тело, защищая от каждого выстрела, оберегая от смерти и заставляя сердце старого бандита биться в сумасшедшем ритме. Нет, нет, нет, сраный мутант, нет. Рука с пистолетом была вывернута наизнанку. Незнакомец не испытывал к нему жалости, проворачивая конечность до тех пор, пока кости и собственные мышцы не начали выдавливать кровь, словно пасту. А-а-а, никто не знал, чего в этом крике было больше, ужаса или боли. Лайон Груф метался, как пойманный в капкан зверь. Он столь яростно дергал рукой, надеясь поскорее избавиться от боли, что в какой-то момент ему это удалось, а сам Лайон смог наконец вырваться из схватки, уползая в сторону освещенного перекрестка. Адреналин заполонил его кровь. От боли и страха он не чувствовал усталости, преодолевая на сломанной ноге невероятное расстояние. «Я смогу! Я спасусь! Я смогу!» Оставляя за собой кровавый размазанный след, Лайон Груф выполз на проезжую часть, собирая на себе взгляды любопытных жильцов города, выглядывающих поздней ночью в окно. Они видели, как испуганный и раненый человек радостно смеялся, наконец-то скрывшись от тьмы. За спиной мистера Грува вновь раздался щелчок. С ужасом он обернулся назад, чтобы застать перед собой жуткую фигуру в кожаном плаще. Медленно приподнимая голову, он открывал свое лицо. Белое, пустое, с постоянно меняющимися картинами, вгоняющими в транс. Лайон уже не мог кричать. Сорвавшийся голос выдавал лишь жалкий хрип, пока наполненные отчаянием глаза всматривались в того, кто изувечил его. «Нет, прошу». Не говоря ни слова, незнакомец присел на корточки, придавливая сломанное колено Грува. В его руках мелькнул нож, который с бесстрастностью машины принялся за свою кропотливую и сложную работу. Немногие из жильцов этого богатого и мирного района смогли остаться в себе. Отбегая от окон, они прятали детей, запирая свои двери на десятки замков и готовясь к тому, что ночной монстр придет именно за ними. На полицию обрушились сотни телефонных звонков, где несчастные горожане говорили об одном и том же, захлебываясь в собственных слезах и ужасах, путая следы и сбивая полицию с толку. Тихий темный переулок в Нью-Йорке, новенькие дома, со славными дорожками тротуаров, изувеченный Лайон Груф, с трудом сохранявший размеренное дыхание, пустым взглядом смотрел в небо, когда первый полицейский патруль прибыл на место. Его побелевшее лицо тряслось, а сам он, едва попадая зубами друг на друга, безумно бормотал от страха одну единственную фразу, вырезанную на его лбу. «Прощения больше не будет. Прощения больше не будет. Не будет». Фелиция сидела на парапете, привычно свесив ножки, дергая ими из стороны в сторону, словно счастливый ребенок, попавший на качели. Вся ее фигура выдавала в ней довольство и восторг, только вот прищуренные глаза и надкушенная губа выдавали иное, нечто куда более серьезное и непривычное создаваемому ей образу. Вот уже как полчаса она сидела здесь, первый прибыв на срочный вызов полиции. Будучи неподалеку, она перехватила переговоры и любопытство взяло над ней верх, вынуждая сорваться в путь, посмотреть на монстра, призрака или нового мутанта, что жрет людей целиком. Но вот прибыв сюда, она застала нечто куда более жуткое и мерзкое, чем могла представить. На первый взгляд безумная, отвратительная картина, полная кровожадности и слепого гнева. Но вот если всмотреться, клейменный бандит с посланием на лбу, демонстративная расправа, что точно донесет весть до всякого, а дальше новости понесутся по улицам города, заползая в каждый дом, уголок и голову. Но не это волновало ее, будь то обычные разборки или появление очередного мстителя, с которым мафия разберется через пару недель. Она бы просто махнула лапкой, уподобляясь кошке, и выкинула бы дурака из головы, но она видела, кто был тем линчевателем, о котором так задорно рассказывали полиции свидетели. Заметила его мощную, животрепещущую фигуру на крыше соседнего здания, буквально на секунду запечатлев его силуэт. Собственные пальчики перебором пробежались по телу девушки от груди до бедер, распаляя желание и восторг, эротично облизав губы. Харди уже хотела прямо тут предаться своим фантазиям, но беглый взгляд на творящийся внизу хаос вновь вернул ее на серьезные мысли. Рашах. Да, она узнала, как его зовут. Вызнала о нем много интересного, особенно про его милые интимные встречи с капитаном полиции, что сейчас орал матом на всех окружающих его полицейских, пытаясь куда-то дозвониться. Она узнала о его карьере. Хотя это было вообще несложно, учитывая, что ее возлюбленный любил оставлять свой символ везде, куда ступала его нога правосудия. Засмеявшись в кулачок от этой невинной милой непосредственности, Хардина одной лишь силе воли смогла удержать себя от падения в пучины фантазий. Единственное, что так и не удалось вызнать ее любопытной кошачьей натуре, это настоящую личность ее милого героя справедливости. Уж больно чутко он реагировал на слежку, постоянно оборачиваясь и пытаясь поймать незваного преследователя, потому Фелиции пришлось бросить эту затею, довольствуясь малым. Пока малым, поправив саму себя, Харди прикусила указательный палец, сдерживая довольный, предвкушающий смех. Она уже не раз представляла, как они вместе будут играть, как он будет гоняться за ней, или она сама загонит его в угол. Ох, это будет волшебно. Осекшись, девушка снова задумчивым взглядом прошлась по полицейскому оцеплению. Хотя, возможно, что не только я сильно изменилась с момента нашей встречи, да милый. Ложась на парапет, свешивая одну ногу и руку, Фелиция игриво качала ими, помогая себе сосредоточиться. Это так на него не похоже. Мне придется пересмотреть план наших игр, если он стал настолько жестким. Ее чуткий слух улавливал все, о чем кричали полицейские и запуганные граждане Нью-Йорка, потому она отчетливо услышала одну крайне занимательную вещь, что сразу привлекла ее внимание. Его лицо, оно двигалось. Я не запомнил, как он выглядит, так как все время смотрел на его жуткую морду. В смысле, у всех лица двигаются. Интеллектуальный спор свидетелей копа продолжался, и Харди уже успела заскучать, пока эти двое упражнялись в тугоуме. Нет, блин, я говорю о том, что там были настоящие твари. Они постоянно перемещались, словно сражались друг с другом. Это я отчетливо запомнил. Понятно, движущиеся картинки на лице. Да нет же, хмыкнув от описи полицейского, Харди и сама поняла, как же забавно это звучит. Но факт есть факт, ее милый Рашах был в совсем другой маске, а она сама вообще не обратила на это внимания. А ведь какой сюжетный поворот будет в моем новом фанфике? Прикусив ноготь, девушка прогоняла в голове эту мысль, продумывая сюжет для ввода новой маски своего возлюбленного в сюжет, как в голову ей начали закрадываться подозрения. Документы, описывающие проклятый артефакт в виде маски, что она нашла в кабинете латверийского посла, движущиеся картинки в виде каких-то демонов и прочих чудовищ, вместо лица, перемены настроения у парня, что играет в героя в детство. Он никогда не был белоручкой, но то, что случилось сегодня, надо с этим разобраться. Я хочу себе милого героя, а не психопата-мстителя. Решительно качнув головой, Харди оттолкнулась от края крыши, срываясь в полет. Ловким движением руки она выстрелила хлыстом с крюком на конце, подражая своему кумиру, после чего перелетела на соседнее здание, срываясь на бег. На бусте всегда 10+, глав, заходите, читайте, ставьте лайки. Благодаря большому количеству читателей, писать становится легче. Этот дико подогревает ЧСВ. Всем добра. Глава 39. Я стоял посреди дадзё Мэтта Мёрдока, вслушиваясь в темноту. Пару часов назад в моем почтовом ящике оказалось целых 2 письма, одно из которых привело меня сюда. Первое, что вполне ожидаемо, оказалось от родителей, где мои любимые старики позировали на фоне побережья Тихого океана, одетые в гавайские рубашки, со стереотипными ожерельями из цветов, окруженные толпами танцоров и музыкантов. В короткой приписке меня уверяли, что все хорошо, они здоровы, целые в полном восторге, а самое главное, отец крайне удачно выиграл в лотерею, что позволит им продлить отпуск еще ненадолго, а не сидеть дома без дела. На краткий миг у меня в голове мелькнула мысль, почему им так долго позволяют отдыхать. Но я мигом выкинул это из головы, ведь второе письмо было кратким и очень содержательным. Широкими мазками кисти, грубыми и властными, на старом пергаменте был нарисован силуэт морды дракона, смотрящего прямо на меня. Вглядываясь в рисунок, который я не смогу повторить даже при всем старании, на языке вертелось лишь одно единственное имя, отчего мое лицо растягивалось в улыбке. Без страха пройдясь по кругу, напитываю тело ци, ощущая, как вокруг меня начинают расползаться потоки энергии. Тело вмиг налилось силой, а в груди поселился настоящий двигатель, задорно качая кровь. «Давай, Дэнни, я не могу ждать всю ночь». Железный кулак спрыгнул на меня с потолка. До самого последнего момента он практически остановил ток ЦИ в своем теле, отчего я потерял его из виду, и только за долю секунды до удара мне удалось почувствовать вспышку силы за спиной. Шляпа слетела, а сам я ощутил, как недовольно мечутся картинки на маске, борясь друг с другом, сталкиваясь и сражаясь между собой. Проверим, насколько лучше я стал. Проминая деревянный пол, толкаю тело вперед. Под настоящий дождь из щепок влетаю в тело удивленного Рэнда. Твою мать, железный кулак, он полностью оправдывал это прозвище. Наши руки сталкивались между собой. Золотые вспышки с вкраплениями тени озаряли темноту Дадзё, пока два мастера боевых искусств крушили все на своем пути. Под моими ногами ломались деревянные балки, разлетались тренажеры, а дурацкая любимая груша слепого адвоката была пробита насквозь. Мое тело горит от количества энергии, она безумно мечется внутри, сопровождая каждый удар. Мир погружается в тени, утягивая меня за собой, и только знание того, что Дэнни на стороне справедливости, позволяет сдерживать удары в последний момент. Наша битва похожа на дискотеку под стетоскопом. Мелькают вспышки ЦИ, дерганные движения, вычленяемые редкими лучами света. Пропустив несколько сильных ударов в корпус, чувствую, как мое тело отправляется в полет, снося последние уцелевшие предметы интерьера. Но боли нет, как нет и усталости. Я в полном порядке, организм здоров и готов продолжать. Я готов продолжать. На краю сознания проносится огонек здравомыслия, но я решительно отгоняю его в сторону. Фух, это было круто. Хотя у меня появилось несколько вопросов. Шон, во рту чувствуется привкус крови. Я сплевываю ее прямо в маску, ощущая, как кусок ткани впитывает алую жидкость, добавляя ее к череде безумных картин, танцующих на этом причудливом белом полотне. В теле что-то хрустит, а поток ЦИ устремляется к ребрам. Видимо, Рэнд что-то мне сломал. Плевать, Шон, лучше остановись, дружище, иначе я больше не буду сдерживаться. Аналогично, шоу продолжается. Из небольших окошек Дадзё под проливным дождем, что водопадом лил из грязных туч над Нью-Йорком, мелькали золотые вспышки, с каждым разом добавляя в них все больше черных цветов. Железный кулак ломает мою руку. Он берет ее в захват, пытается обезвредить меня, но в этом его слабость. Он не хочет использовать всю свою силу. В отличие от меня, тени пожирают Дадзё. Цвета испаряются, оставляя лишь два ярких оттенка из черного и белого. Последний до боли слепит глаза, но без него нет ничего остального, потому я терплю, терплю и злюсь. Треск костей заставляет Дэнни отпрянуть. Всего на миг он теряет концентрацию, чем я незамедлительно пользуюсь, пробивая его печень, складывая тело могучего победителя драконов на пол. Он что-то бормочет себе под нос, говорит о том, что это уже было лишнее. Лишнее, но мы же сражались. А зачем мы это делали? Дэнни, вопросы роились в голове, одним за другим наваливаясь и дополняя друг друга, отгоняя подступающие тени, возвращая краски в этом прекрасный мир. Шум города вернулся резко. Словно вынырнув из воды, я почувствовал, как вся тяжесть прошедшего боя обрушивается на меня, подкашивая ноги и заставляя припасть на колени рядом с Рэндом. Кха-кха, на кой хер я тащился в Кунлунь, мелкий неблагодарный говнюк? Ты же мог убить меня, я. Прости, старина, даже не знаю, что на меня нашло. Ух, как больно-то. Откинувшись на спину, Рэнд поглаживал поврежденный живот, питая раненое место ЦИ, в следующий раз немного думай головой. Да, конечно, протянув Рэнду руку, я получил вялое покачивание головой. Железный кулак остался лежать на полу. Ладно, я, пожалуй, пойду. Надо передохнуть. Кому что, я скорее сдохну. Давай увидимся завтра, только без драк. Ага. Проводив фигуру в плаще взглядом, Дэниел Рэнд поднялся с пола, по-новому оглядывая разрушенный зал. Вокруг будто прошел ураган, то тут, то там виднелись следы от ударов, а в некоторых местах даже начало тлеть дерево. Еще и с этим разбираться, резко дернувшись, мужчина все же схватился за живот, поглаживая больное место. И хоть он переигрывал перед своим учеником и с каждой секундой ему становилось легче, но когда он говорил парню о возможности погибнуть, он не шутил. Что же тут произошло, пока меня не было? Еще и эта маска жуткая. Убирая последствия их поединка, железный кулак внимательно осматривал места, где Шон буйствовал, щедро используя ЦИ, а это даже звучало глупо. Всего несколько месяцев назад его ученик едва мог стабильно усилить свое тело, поддерживая нормальный бой в течение нескольких минут, а тут такое. Проведя рукой по краям дыры в полу, Дэн не ощутил мерзкий привкус тлена, вонь кладбищенской земли и распада, тьма, тени и прочая мерзость. Их было немного, лишь легкий флер, но он отлично ощущал все оттенки этой мерзости. Эх, Шон, всегда с учениками одни проблемы. Печально поморщившись, Рент устало присел на пол, вновь и вновь проверяя остаточный след истцы, повисший в воздухе. И чем дольше он этим занимался, тем решительнее становилось его лицо. Похоже, что разбираться с этим придется мне. Дэн не испытывал странную смесь из чувств, где долг железного кулака и наставника сошлись между собой, постепенно приходя к консенсусу. Эх, не буду рубить сгоряча. Поднявшись на ноги, Рент размял затекшую шею, параллельно копаясь в памяти, припоминая, где живет его ученик и что он вообще рассказывал о своем окружении. Друзья, родители, девушка. Железному кулаку предстояло посетить их всех, выяснить все, что произошло с его учеником за время отсутствия наставника и, если потребуется, вытрясти из них все, что те знают. Несколько дней прошли как в тумане. Я чувствовал стыд и восторг от победы над Рэндом, но что-то глубоко внутри меня недовольно ворочалось, словно бы я не завершил начатое и струсил. Мысли то и дело обретали голоса, бомбардируя мои уставшие мозги изо дня в день, мешая мне нормально заниматься, учиться и работать под надзором Отто. Чуткий Октавиус быстро заметил мою проблему и даже предлагал взять небольшой перерыв, чтобы разобраться с делами, но только представив, что я остаюсь наедине со своими мыслями, без погружения в работу, меня пробирал озноб. Было страшно, неприятно и просто до отвратительного печально. Я сражался с бандитами, мафией, суперзлодеями. Всего двумя, но у многих и такого в личном деле нет, а тут такое. Растекся, как тряпка, медленно погружаясь в апатию и собственный надуманный нуар, что с каждым днем забирал все больше красок из мира. Лишь патрули по ночам еще помогали справляться со всем этим дерьмом. Рука привычно забралась в карман, ощупывая маску. Мягкая ткань, казалось, стала еще плотнее и тверже, постепенно теряя свои заманчивые свойства. Она словно отражала меня самого, постепенно черствее и грубее. Хотелось поговорить с Гвен, обнять и просто погулять с моей девушкой, но единственный созвон сделал все еще хуже. Пара спокойных предложений, мы затрагиваем тему для раздора и вот уже ругаемся и сремся, как разведенная пара. Кулак сжался до хруста, деформируя поверхность стола. Еще и Пит пропал, хотя, вполне понятно куда. Открытый на ноутбуке форум прокручивал недавно выложенное видео, где парень в ярком красно-синем костюме скакал между домами на паутине, выстреливая белой жидкостью по окнам на радость зевакам. На второй вкладке браузера была похожая картинка, только там мелькал женский персонаж, светя сочной задницей в обтягивающем черно-белом костюме, но о ней я сейчас даже думать не хотел. Эх, человек, но паук, без него мы как без рук. Пропев песню, снова сажусь перед ноутом, вглядываясь в нарезку видяшек по новому супергерою и защитнику города. Паркер все же надел свой знаменитый костюм. Скорее всего, сшил его сам, но если раньше я прямо хотел застать легенду из своего детства в действии, то сейчас это вызывало раздражение и злость. Герой, дружелюбный сосед, я спасал этот город долгие годы, но никто даже не упоминает об этом. Невольно качаю головой, выметая безумные и несвойственные мне мысли. Ведь я сам сделал этот выбор, поставил на скрытность, решил стать частью ночного города, действовать из тени, пока остальные борются на свету. Без суперсил, сывороток и мутантских способностей, оставив яркие и цветастые появления другим, чтобы сберечь своих близких, увеличить анонимность и стать героем, настоящим, что своими силами защищает город, а не получив их в подарочной упаковке. Встать в один ряд с другими неизвестными героями, изо дня в день борющимися с трудностями. Перед глазами сразу же промелькнуло усталое лицо Джорджа Стейси. Я давно уже не встречался с этим несносным Бобби. Окончание войны в преступном мире отбирало все его силы, так что сейчас у него не было времени, чтобы под шумок избавляться от других ублюдков. Джордж мечтал засадить Кингпина, и я не мог его винить в этом желании, правда, шансов у него маловато, да и опасно это. Уж лучше довериться своим кулакам, мозгам и проверенной технике, а не зеленой жиже из пробирки, что по мановению руки сделает тебя суперменом. Возвращаясь к мыслям о суперсилах, я в который раз убедил себя, что поступил правильно, не став даже пытаться получить способности паука или кого-то еще. Ладно, нужно подумать о чем-то другом, а то так ненароком сломаю что-нибудь. Многоэтажный дом провожал меня глухими стонами из-за дверей. Почти целый этаж жильцов остался валяться на полу, пока я, ступая между их телами, пробирался на крышу, надеясь вкусить немного ароматов Нью-Йорка, прежде чем отправлюсь на заслуженный отдых. Чудовище из бетона и стали, пронизанное плетью теней и криков сломленных душ. Мерзкая постройка, созданная политиками, чтобы убедить покорное стадо в их искренности и праведности. Она наполнена грязью, впитавшейся в сами стены этого места. Лица в окнах, как черные пятна самого ада, выплескивают свои мертвые жалобы на растекающиеся по стенам вены порока и безумия. Этот могильник живых и городской суеты, он страдает и вопит от грязного гнета наркотического безумия, щеголяющего под зовущими ритмами марихуаны и кокаина. В каждом углу этого забытого богом мирка обитает тень смерти, обращенная в искусство живописных кошмаров, тянущих во мрак грязи и деградации. Латиноамериканская музыка, странная смесь из рэпа и народного фольклора, била по ушам, но зато она хоть немного заглушала выкрики пострадавших и искалеченных ублюдков. Незатейливый мотив отлично походил этому проклятому месту, но с каждым пройденным шагом я слышал лишь ритм барабанов, пока остальное сгорало, сжиралось тенями, выползающими из каждого угла. Мои руки автоматически очищали нож, покрытый кровью нескольких десятков бандитов из местного отделения синдиката. Наркоторговля всегда останется бичом этого города, но я не оставлю попыток. Тела под ногами скрываются в мрачной тьме, застилающей мне взор. Они больше не важны, лишь беспомощны, и только их мольбы по-прежнему бьют мне по ушам, заставляя кривиться под маской. Жуткие фигуры на белой ткани искажаются в такт моим собственным мыслям. Они ревут, мечутся и жаждут крови. Но ее не будет. Ни сегодня и ни сейчас. Я буду давить и бить всех, кто хоть как-то с этим связан, но потрошить их тела, обрывать жизни, развешивая тела подобно чокнутым ублюдкам. Ни за что, мерзкий город, ты пытаешься меня сломать. Хотелось выговориться, сказать хоть что-то умное, но часть меня отказывалась говорить привычную пафосную чушь. Дело было сделано, и теперь куда проще было просто уйти. Нет нужды выстраивать образ придурковатого героя с синдромом восьмиклассника. Мои перчатки покрыты кровью, а седина на волосах барыг лишь подтверждает, что впредь больше никто не будет считать меня придурочным третьесортным геройчиком. Я стану ужасом для вас всех, столь жутким и безумным, что вы перестанете выходить на улицы, страшась моего появления. Открыв дверь на крышу, я встал как вкопанный, ведь передо мной застыло две знакомые фигуры. Ты уже стал таким, Шон, железный кулак. Прости, чувак, мы делаем это для твоего же блага. Просто расслабься и дай Дэнни помочь тебе. Делайте что, бля? Паук, я же говорил тебе молчать. Рент недовольно потер переносицу, но я чувствовал токцы в его теле, он был готов в любую секунду сорваться в бой на полной скорости, даже выходя за пределы своих сил, теперь все только усложняется. Я говорил тебе, что глупо пытаться его обмануть, да и вообще, если бы мы позвали девушку-паука, то все бы стало в разы легче. Ага, вот только разборок малолеток и бесед за любовь мне тут и не хватало. Эй, хватит этого идиотизма. Мой голос привлек внимание обоих. Наклонив шляпу, разглядываю из-под ее полей моих старых друзей, прикидывая в голове, какой у них план. Делайте то, зачем пришли, или проваливайте. Шон, Пит, до этого висевший вниз головой, спрыгнул на крышу, вставая на обе ноги и приближаясь ко мне. Ты чего? Мы просто хотим поговорить и помочь тебе. Сними маску, и мы. Хочешь снять мою маску? Тогда для начала сними свою. Мой голос явно дал понять Паркеру, что легкого решения проблемы точно не будет. Да в этом нет ничего страшного. Послушав меня, Пит стянул с головы красно-синюю тряпку, открывая вид на свое усталое и взволнованное лицо. Вот видишь. А теперь давай ты, дружище. На долю мгновения я застыл, не зная, как поступить, но сила, бурлящая во мне, подсказала, что это просто уловка, ловушка и фальшь. Он хочет отобрать ее, лишить нас сил, оставить простым человеком. Мысли пронеслись стремительно, а сам я действовал еще быстрее. Маска это все, маска это Рашах, я это Рашах. Этому не бывать. Перцовый баллончик, спрятанный в рукаве, выстрелил прямо в лицо Пита, срывая крик боли и удивления. Пинком ноги я попытался отправить старого друга в полет, но наткнулся на скрещенные в защите руки, а после сам чуть не оказался в нокауте. Подоспевший Рент не церемонился, щедро одаривая меня ударами, но он все равно не бил с целью убить. «Ты слабак, Рент, имеешь столько возможностей, чтобы исправить этот город к лучшему, но вместо этого лишь сидишь на заднице, подрачивая на своих драконов». Дубинка сорвиголовы ударяет его в пах, а заряд из тазера, вытащенного из кармана пальто, отправляется следом. Но я бы разочаровался, если бы подобный трюк смог вырубить моего бывшего учителя. Уж лучше так, чем стать мясником и нытиком, что трясется над куском ткани. Он улыбается, смеется и веселится, чувствуя, что все идет своим чередом. Здесь был какой-то подвох, я ощущал его всем телом, но никак не мог понять, в чем именно он заключается. «Прости, милый», с этими словами мою ногу обхватил прочный хлыст, утягивая ее назад и выводя из равновесия, не так я представляла нашу первую встречу. Глава 40. Мрак сгущался над городом. Дэниел Рент чувствовал это своим нутром. Могучая сила, таящаяся в его теле, настойчиво твердила, что железному кулаку лучше поторопиться, чтобы не опоздать. Развивая безумную для простых людей скорость, он скакал по крышам, волнительно хмурясь, вглядываясь вдаль. Его пальцы то и дело сжимались, а пробегающие по телу вспышки ци выдавали эмоции с головой. Что-то крайне неприятное произошло с его учеником, и он, как его учитель, должен был с этим разобраться. Эх, как же было бы хорошо, если бы наш слепой чертила не был занят. Мысленно простонав от разочарования, Рент спрыгнул с многоэтажки, перебираясь на улицу, полную двухэтажных домиков и других пригородных построек. Вокруг властвовала темнота, и лишь редкие одинокие фонари едва освещали длинные широкие улицы. Ухоженные газончики, ровные ряды домов, семейные машины, спрятанные под навесами или аккуратно припаркованные около входа на лужайку. Не рассчитав силы из-за волнения, Дэн ничуть не снес один из сотен почтовых ящиков, похожий на огромную коровью морду. Дурацкая привычка американцев украшать эти странные штуки уже давно не вызывала у него удивления, но сейчас он все равно ненадолго застыл, вглядываясь в придурочное выражение лица животного, призывно открывшего рот, чтобы туда запихали посылку. «Надеюсь, это не тот дом», сверившись с адресом, добытым в доме Шона, Рент с нескрываемым облегчением выдохнул, «Фух, слава богам, или в моем случае лучше говорить драконам». Дурачись в попытках отогнать хандру, Рент вновь сорвался в путь и вскоре наконец достиг своей цели, останавливаясь перед небольшим домиком. Ухоженная веранда, ароматы свежей краски и козы. Серьезно, хозяйка дома любит животных, да и овощи на таком удобрении вырастают отменные. А я уж думал, ты не покажешься. Ага, рядом с ним спрыгнула фигура, одетая в цветастый наряд. Давай, давай, мистер Ниндзя, делай крутой вид, будто бы и вправду заметил меня. Встав в крутую стойку, парнишка начал ритмично покачиваться, как в играх-файтингах. Он явно готовился к бою и был очень напряжен, но при всем при этом Рент не ощущал от него неприязни или злости, скорее доброжелательное, чуть насмешливое предвкушение. «А, ты, должно быть, Питер. А, нет, это не я. Точнее, я даже не понимаю, о ком вы говорите». Настрой был сбит, и парень с эмблемой паука на груди сбился со своего боевого настроя, фонтанируя паникой и страхом.